и обрел свой путь. Таким же образом люди находят и самих себя. Геронда, и я тоже быстро устаю от работы. А в чем причина? Понять не могу. Чего тебе не хватает, так это терпение. А причина твоего нетерпения в том, что ты берешься за многое. Ты разбрасываешься во все стороны и выбиваешься из сил. А это приводит тебя и к нервозности, потому что у тебя есть любочестие, и ты болеешь за дело. Когда я жил в общежительном монастыре, то нес послушание в столярной мастерской. Старшим на послушании был другой столяр, пожилой монах, отец Исидор. У него, бедного, не было ни капли терпения. Брался он делать какое-нибудь окно, потом начинал нервничать, бросал окно, хватался делать двери, потом опять нервничал, бросал двери, лез крыть крышу, и так все оставлял на середине, ничего не доводя до конца. Одни доски терял, другие распиливал не так, как нужно. Вот так человек убивается, убивается и ничего не добивается. А есть и такие люди, силы которых ограничены. Они могут выполнять не более одного-двух дел. Но при этом они хватаются за многое, ввязываются во множество попечений и после ничего не делают должным образом, впутывая и других в свои дела и заботы. Надо стараться, насколько возможно, браться не больше, чем за одно-два дела, подобающим образом доводить их до конца. И после этого, имея ум ясным и свежим, браться за что-то еще. Ведь если твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духовную жизнь? Как ты сможешь помнить о Христе? Не надо отдавать своего сердца материальному. Геронда, что вы имеете в виду, говоря, отдавайте работе руки-ноги, но не отдавайте ей сердце? Я имею в виду то, что не надо отдавать своего сердца материальному. Есть люди, которые отдаются материальному без остатка. Целый день напролет у них проходит в заботе о том, как должно выполнить какую-то работу, а о Боге они не думают совсем. Не поддадимся же этому и мы. Работайте руками, работайте ногами, но не позволяйте уклоняться от Бога вашему уму. Не отдавайтесь материальному всем своим существом, всем своим внутренним потенциалом и сердцем. В противном случае человек становится идолопоклонником. Насколько это возможно, не отдавайте работе своего сердца. Отдавайте ей свои руки, отдавайте ей свой рассудок. Не отдавайте сердце ничтожному, бесполезному. Иначе как оно потом взыграет о Христе? Когда сердце во Христе, тогда освящается и работа, и сам человек сохраняет тогда внутреннюю душевную свежесть сил и испытывает настоящую радость. Используйте свое сердце правильно, не тратьте его понапрасну. Если сердце растранжирится на множество пустяков, то потом ему не достанет крепости на боль о том, что действительно стоит боли. я отдам свое сердце тому, кто болен раком, тому, кто страдает, стану тревожиться за детей, которые находятся в опасности. Я осеняю себя крестом и прошу Бога, чтобы Он их просветил. И когда у меня посетители, мое внимание сосредоточено на боли другого человека, на любви к нему. Собственную боль я не замечаю. Таким вот образом забывается все второстепенное, то есть человек устремляется в другую сторону. Геронда, а на всякой ли работе возможно не отдавать ей ума и сердца? Если работа простая, то она способствует тому, что ум в нее не погружается. Если работа сложная, то есть многосоставная, то некоторое погружение в нее ума бывает оправдано. Однако сердцем работа овладевать не должна. А с помощью чего работа овладевает сердцем? С помощью чего? С помощью наркотика. Искуситель усыпляет сердце, овладевает им посредством эгоизма. Но если сердце отдано Богу, то ум пребывает в Боге, а мозги заняты работой. А что в точности мы подразумеваем под словом «беспопечительность»? Ты, когда работаешь, не забывай Христа, а работай с радостью. Но ум и сердце пусть будут в Боге. Тогда ты и уставать не будешь, и свои духовные обязанности сможешь выполнить. Делание, совершаемое с умиротворением и молитвой, освящается. Геронда, не лучше ли, если работа совершается помедленнее, ради того, чтобы человек пребывал в умиротворенном состоянии? Лучше. Ведь если человек трудится умиротворенно, он сохраняет мир и освещает весь день. К сожалению, мы еще не поняли, что, делая какую-то работу со спешкой, мы приобретаем нервозность, а труд, совершаемый с нервозностью, не освещается. Не надо ставить перед собой цель успеть многое, но при этом самому известись от переживаний. Это бесовское состояние. Рукоделие, совершаемое с умиротворенностью и молитвой, освещается само и освещает людей, которые им пользуются. Вот тогда есть смысл в том, что монахи по просьбе мирян дают им в благословение какое-нибудь рукоделие. И наоборот, рукоделие, которым занимаются в спешке и нервотрепке, передает это бесовское состояние и другим. Работа в спешке, с переживаниями – это характерное свойство очень мирских людей. Волнующиеся души, занятых рукоделием монахов, и другим людям передают не благословение, а волнение. Как же воздействует состояние человека на рукоделие, которым он занимается? Даже и на деревяшке. Страшное дело. Результат работы зависит от того, в каком состоянии находился человек, когда он ею занимался. Если человек нервничает, гневается и сквернословит, то результат его труда остается без благословения. Тогда как если во время работы он поет что-то церковное, творит молитву, его дело освящается. Одно дело становится бесовским, а другое — божественным. Действуя с благоговением и трудясь с молитвой, вы всегда освящаете сами и освящается все, что вы делаете. Имея ум в Боге, человек освящает свою работу, свое рукоделие. Скажем, я склеиваю коробку и творю молитву Иисусову, молюсь и одновременно тружусь во славу Божию. Моя цель не в том, чтобы спешить в работе, наделать целую кучу коробок, а потом изводиться от переживаний. Это бесовское состояние. Не для этого мы пришли в монастырь, а для того, чтобы осветиться самим и осветить то, что мы делаем. Порой из-за того, что это забывается, ты чувствуешь себя словно старательная сотрудница какого-то светского учреждения, потому что, спеша устраивать разные дела, ты забываешь брать с собой Христа. Напротив, приступая к делу с молитвой, ты чувствуешь себя служительницей Христовой. А поэтому приложи к делу и молитву Иисусову, чтобы осветилась и ты сама, и то, что ты делаешь. Знаешь, как благословляет человека Бог? Знаешь, сколько благ и какие благословения Он нам ниспосылает? Геронда, а если человек занимается интеллектуальной работой, например, переводами, то как можно творить молитву, чтобы освящалось совершаемое дело? Если твой ум в Боге, то работа освящается, даже если она интеллектуальная, поскольку ты живешь в божественной атмосфере, пусть и не можешь творить молитву во время работы. Если человек находится в духовном состоянии, то ему это очень помогает. Он не старается отыскать смысл рассудком, но, просвещаясь, постигает его посредством божественного просвещения. А что мне делать, если я не нахожусь в таком духовном состоянии, однако должна заниматься работой подобного рода? Тогда занимайся ей, но при этом молись. Проси, чтобы Бог тебя просветил. Насколько это можно, постарайся, чтобы божественные смыслы переводимых тобою книг помогли тебе самой. И трудись с благоговением. А каждый час или два делай на несколько минут перерыв и твори Иисусову молитву. Геронда, работа над переводами вообще очень отвлекает. Приходится рыться в словарях, читать комментарии. А я вам и раньше говорил, то, что главным образом помогает при переводах, есть личный духовный опыт и очищенные помыслы, которые делают человека сосудом благодати. Тогда переложения божественных смыслов верны и происходят от божественного просвещения, а не от рассудка, словаря и чернильницы. Я хочу сказать, что надо утвердить себя в главном, то есть в божественном, а не во второстепенном, то есть в человеческом. От многопопечительности человек забывает Бога. Геронда, А всегда ли попечение удаляет человека от Бога? Слушай-ка, что я тебе скажу. Когда отец подходит к занятому игрой ребенку и ласково гладит его, то последний, будучи увлечен своими игрушками, этого даже не замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от игры. Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, что дает нам Бог. Будь внимательна, не растрачивай свои драгоценные силы на излишние хлопоты и суетные заботы, которые когда-то превратятся в прах. Хлопоча и заботясь о лишнем и суетном, ты и телесно устаешь, и ум свой распыляешь без цели, а потом, во время молитвы, приносишь Богу усталость и зевоту, подобно той жертве, которую принес Каин. А из этого следует, что и твое внутреннее состояние будет каиновым, исполненным душевной тревоги и воздыханий, которое будет нагонять находящийся возле тебя тангалашка. Не будем бесцельно растрачивать сердцевины наших сил, иначе для Бога потом у нас останутся лишь шелуха и скорлупки. Озабоченность чем-то вытягивает из сердца всю его внутреннюю силу, и Христу не оставляет ничего. Если ты видишь, что твой ум то и дело отвлекается и уходит в попечение, заботы и тому подобное, надо понять, что ты забрел не туда, куда нужно, и побеспокоиться, что ты удалился от Бога, понять, что тебе стали ближе дела, а не Бог, тварное, а не Творец. К сожалению, нередко мирское удовольствие от выполненной работы обманывает даже монаха. Конечно, человек сотворен для того, чтобы делать что-то хорошее, потому что благ его Творец. Но монах подвизается, желая из человека сделаться ангелом. Поэтому, чтобы трудиться духовно, он должен ограничить свой труд ради чего-то материального самым необходимым. Тогда и радость его будет происходить от выращенных духовных плодов. Она станет духовной, и монах не только напитается сам, но и обильно напитает других. От многой заботы и попечений человек забывает Бога. Батюшка Тихон в своей характерной манере говорил: фараон давал израильтянам много работы и много еды, чтобы они забыли Бога. В нашу эпоху дьявол всецело увлек людей материей, земными хлопотами. Он учит людей много работать, много кушать, чтобы они забывали Бога, и таким образом не могли, или точнее сказать, не хотели извлечь пользу из той свободы, которая дана им для освящения души. Но, к счастью, помимо воли дьявола, из этой спешки выходит и нечто хорошее. Люди не находят для греха столько времени, сколько им хотелось бы. Много работы и попечений обмерщают монах. Хорошо, чтобы человек, желающий жить духовно, а особенно монах, находился на расстоянии от занятий, работ, попечения определенного рода, то есть таких, которые удаляют его от духовной цели. Не надо заводить множество нескончаемых дел, потому что дела никогда не кончаются. И если монах не научится совершать внутренние работы над самим собой, то он будет постоянно уклоняться в работу внешнюю. Люди, стремящиеся закончить нескончаемые дела, заканчивают свою жизнь, имея духовное несовершенство. В конце жизни они каются, но тогда это не приносит им никакой пользы, потому что загранпаспорт уже выдан им на руки. В любом случае хотя бы малая передышка от дел необходима. Когда будут сокращены многие труды, естественным образом появится свежесть телесных сил и жажда внутреннего делания, которое не утомляет, но восстанавливает силы человека. Тогда и душа будет в изобилии дышать духовным кислородом. Усталость от духовного делания не отнимает силы, но восстанавливает их, потому что это делание высоко возносит человека и приближает его к нежно любящему Отцу, и так что радуется и его душа. Телесная усталость, будучи лишенной духовного смысла, или лучше сказать, происходя без духовной необходимости, при которой она могла бы быть оправдана, ожесточает человека. Даже самая смирная лошадка, если ее заездить, начинает легаться, то есть приобретает дурную привычку, хотя раньше ее не имела и могла бы с возрастом становиться смышленнее. Для того, чтобы предпочтение отдавалось духовному, какие-то дела можно и оставить. Многая работа и многое попечение обмерщают монаха, и его орган духовного чувства становится мирским. Он живет уже как человек мира сего, со всем душевным беспокойством и мирской тревогой. Говоря кратко, от постоянных попечений, беспокойств и несчастий он уже всей жизни частично переживает адскую муку. Но когда монах печется не о материальном, а о собственном спасении и о спасении всех людей, то он делает Бога своим управителем, а людей своими служителями. Помните случай с преподобным Геронтием и его послушником? Преподобный Геронтий попросил у Пресвятой Богородицы немного воды, чтобы хватало для питья ему с послушником. Матерь Божия, как добрая мать, сделала отверстие в скале возле их калевы и извела оттуда воду, святой источник, чтобы им было что пить. Прошло время, и послушник преподобного стал возводить террасы, потом наносил земли, насадил садов и огородов, и, войдя в столь многое попечение, пренебрегал своими духовными обязанностями. А поскольку воды не хватало, он взял зубило и стал расширять отверстие в скале, чтобы источник давал больше воды. Тогда Матерь Божия забрала воду извела ее в другом месте, намного ниже кельи, и сказала ему: «Если хочешь заниматься огородами и отвлекаться, то носи воду издалека. Там, где много хлопот, много духовных радиопомех. Геронда, не было ли вам жаль оставлять келью, на восстановление которой вы потратили столько сил, и переселяться в другое место? Раз я оттуда ушел, значит, для этого была какая-то серьезная причина. И везде вы ограничивали себя только самым необходимым». «Да, я ограничивал себя самым необходимым для здешней жизни, чтобы быть в состоянии совершать то, что необходимо для горнего, для неба. Потерявшись в земном, человек сбивается с пути, который возводит его на небо. Сначала делаешь одно, потом хочется делать что-то еще. Если тебя затянуло между этих шестеренок, то все, ты пропал. Потерявшись в земном, человек теряет небесное. И подобно тому, как нет конца небесному, нет конца и земному. Или ты потеряешься здесь, или потеряешься там. А знаешь, что такое теряться там, в горнем? О, я творил Иисусову молитву и погружался в нее. Ты никогда не погружалась в молитву? Занятие многой работой, с усталостью и хлопотами, а особенно со спешкой, нам не помогает. Все это отодвигает на второй план трезвение и ожесточает душу. Человек не может не только помолиться, но даже и подумать. Он не может действовать благоразумно и совершает неправильное действие. А потому будьте внимательны, не растрачивайте своего времени бесцельно, без пользы для духовной жизни. Иначе вы дойдете до того, что сильно ожесточитесь и уже не сможете исполнять свои духовные обязанности. Вам будет хотеться заниматься работами или беседами. Или же для того, чтобы быть при деле, вы будете сами создавать для себя проблемы. Когда мы оставляем Иисусову молитву и свои духовные обязанности, враг занимает наши духовные высоты и с помощью плоти и помыслов ведет с нами брань. Он приводит в негодность все наши силы, и душевные, и телесные. Он прерывает наше общение с Богом, следствием чего является пленение страстями нашей души. Батюшка Тихон говорил монахам, что надо жить подвижнически, чтобы освободиться от попечений, а не работать подобно рабочим и кушать подобно людям мирским. Ведь дело монаха – поклоны, посты и молитвы, и не только за себя самого, но и за весь мир, живых и усопших. А работа должна быть немногой и совершаться для того, чтобы обеспечивать себя необходимым и не быть ни для кого обузой. Геронда, а хлопоты всегда препятствуют духовной жизни. Если ты занимаешься тем, что необходимо по послушанию, то тебе это не повредит. Если старание о возложенном на тебя послушании или помощи какой-то сестре не выйдет за пределы послушания, то ты будешь с нетерпением жаждать молитвы, а твоя помощь другим окажется результативной. Но если человек сам выходит за пределы послушания, сам добавляет к возложенному на него делу хлопоты, заботится о том, в чем нет необходимости, то его ум рассеивается и уходит от Бога. А если ум человека не в Боге, то как он ощутит божественную радость? Сердце легко охлаждается. Если я весь день принимаю людей, то, несмотря на то, что это духовное дело, ночью, когда я встаю на молитву, сердце мое находится в ином состоянии, отличном от того, когда я молюсь целый день. Голова забивается множеством услышанного от людей, а отбросить все это нелегко. Насколько возможно, произноси днем молитву Иисусову и тихонечко напевай что-то церковное. Очень помогает и недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. А когда душа освобождается и переносится в духовную божественную атмосферу, то ум не отвлекается в своем делании. От прочитанного отрывка из Евангелия или из Отечника, в Отечнике есть маленькие, но сильные главки, ум переносится в духовную область и уже не уходит оттуда. Ведь ум, он как непоседливый ребенок, который не может усидеть на одном месте, бегает то туда, то сюда. Но дай ему сладкую карамельку, и он никуда не уходит. Свобода от хлопот и попечений приносит внутреннее безмолвие и духовное преуспеяние. Попечения удаляют монаха от Бога. Там, где много хлопот, много духовных радиопомех, которые заглушают работу духовных радиостанций. Монаху нет оправдания, если он не ведет духовную жизнь. Вон несчастные миряне, обременены столькими заботами, а все равно стараются. У монаха таких забот нет. Ему не надо думать ни о квартплате, ни о долгах, ни о том, есть у него работа или нет. Духовник у него рядом, храм прямо в монастыре. Молитвы, соборование, молебны, литургии. Он свободен от забот и озабочен тем, чтобы стать ангелом. Другой цели перед ним не стоит. Тогда как у мирянина столько забот. Он озабочен тем, как вырастить детей, прочими делами, и одновременно ведет борьбу за спасение своей души. Как говорил старец Трифон, монах хочет совершить бдение. Он может это сделать. Хочет поститься? Может и это. Ни жены, ни детей у него нет. А мирской человек всего этого делать не может. Ведь у него дети. Одному нужна обувь, другому — одежда, третьему — что-то еще. Нам надо стяжать доброе попечение. Прежде всего, нам надо искать Царствие Небесного. Это должно быть нашим попечением, а все остальное нам приложится. Если человек забывается в этой жизни, то он теряет данное ему время, тратит его впустую. Если он не забывается и готовится к жизни иной, то его земная жизнь имеет смысл. Если думать о жизни иной, то многое меняется. А думая о том, как поудобнее устроиться здесь, человек бывает измучен, выбивается из сил и идет в вечную муку. Смотрите, не заразитесь нетерпеливым беспокойством и страстным увлечением земными делами. Сейчас мы должны сделать одно, после этого другое. Потому что в таком состоянии вас застигнет Армагеддон. Одно только терпеливое беспокойство в связи со стройками, ремонтом и прочими делами уже дело бесовское. Поверните ручку настройки на Христа, потому что иначе у вас будет лишь видимость жизни со Христом, тогда как внутри останется все мирское мудрование, и я боюсь, чтобы с вами не случилось той же беды, что и с юродивыми девами. У дев мудрых были не одни лишь добрые дела, но и доброе попечение. Они не смыкали глаз, они не были безразличны. Юродивые девы были безразличны и к бодрствованию не стремились. Поэтому Господь и сказал: «Бдите». Они были девами, но юродивыми, неразумными. Если у девы нет разума от рождения, то для нее это благословение от Бога. В жизнь иную она переходит без экзаменов. Однако, если у нее есть разум, но при этом она живет неразумно, то в день страшного суда ей будет нечем оправдаться. А случай с Марфой и Марией, о котором рассказывает Евангелие. Видите, как попечение довело Марфу до того, что она повела себя некоторым образом бесстыдно. Судя по всему, Мария сначала тоже ей помогала, но, увидев, что Марфа не собирается закругляться со своими приготовлениями, оставила ее и ушла. «Как, — подумала Мария, — лишаться моего Христа ради салатов и пирожных? Можно подумать, что и Христос шел к ним для того, чтобы покушать Марфиных разносолов. А вот это-то Марфу и задело, и она сказала: «Господи, не брежеши ли, яко сестра единумя остави служити?» Будем же внимательны, чтобы с нами не случилось того же, что и с Марфой. Давайте помолимся о том, чтобы нам стать добрыми Мариями. Часть третья. О Духе Божием и Духе мира сего. Внутренняя чистота истинного человека красит и его внешний вид. Глава первая. О мирском образовании и знании. Умный человек – это человек, очистившийся. Оттачивая свой ум не в божественном, а в лукавстве, человек предает себя дьяволу. Но тогда лучше бы ему было и вовсе лишиться рассудка, чтобы в день судный иметь смягчающее вину обстоятельства. Геронда. Простота отличается от лукавства? Да, как лисица отличается от шакала. Шакал, захотев что-то утащить, смело идет и берет то, что хочется. Лисица же постарается получить желаемое с помощью хитрости. А может ли Геронда человек считать лукавство остротой ума? Да, может, но, всмотревшись в себя, он поймет, что есть лукавство и что острота ума. Ведь таблица распознавания у него есть. Каковы дарования Духа Святаго? Любовь, радость, мир и подобное этому. Есть ли в нем что-нибудь из этих дарований? Не имея в себе названных признаков, человек будет иметь в себе нечто сатанинское, отличительные признаки тангалашки. Умный человек – это человек, очистившийся, освободившийся от страстей. Действительно умен тот, кто осветил и свой ум. Если не осветится ум, то от его остроты нет никакого проку. Вон журналисты, политики, они ведь люди умные, но многие из них, не имея освещенного ума, вместе с умными вещами говорят глупости. Страшные глупости морозят они от большого ума. Если сам человек не извлечет пользы из своего ума, то его умом воспользуется дьявол. Если человек не воспользуется остротой своего ума для доброго, то дьявол будет использовать ее для злого. Значит, не использовав остроты своего ума для доброго, человек дает тем самым права дьяволу. Если человек не использовал свой острый ум для добрых дел, то права дьяволу даются сами собой. Не работая духовно, человек извращает добро, и зло делает тогда не дьявол, а сам человек. Например, кто-то умен, но умом своим не работает, лентяйничает. Но раз он не работает головой, то что толку в том, что она умна? А может ли обладать способностью к правильному суждению человек умный, но имеющий страсти? Прежде всего, ему надо быть внимательным в том, чтобы не доверять собственному рассудку. Доверяя собственному рассудку, человек духовный впадает в прелесть, а человек мирской сходит с ума. Не надо верить своему помыслу. Надо спрашивать и советоваться, надо осветить свой ум. И вообще человек должен освещать все, что у него есть. Осветившийся острый ум способствует стяжанию рассуждения. У человека умного, но не осветившегося, духовного рассуждения не будет. А человек наивный от природы может какого-нибудь прельщенного принять за святого, а чье-то женоподобное сюсюканье принять за благоговение. В то время как очистившийся умный человек становится весьма рассудительным. Геронда, каким образом острый ум очищается? Для того, чтобы он очистился, человек должен не принимать телеграммы лукавого и не иметь лукавых мыслей, но во всем действовать с добротою и простотой. Таким образом приходит духовная ясность, божественное просвещение. Тогда человек видит сердца людей и не приходит к человеческим заключениям. Геронда, связано ли рассуждение со знанием? Рассуждение появляется от божественного просвещения. Можно читать святых отцов, иметь правильное знание по каким-то вопросам, подвязаться и молиться, однако рассуждение появляется от божественного просвещения. Это явление иного порядка. Геронда, в старину люди были лучше? Не то чтобы они были лучше, просто старинные люди имели простоту и добрый помысел. Сегодня люди на все смотрят с лукавством, потому что они все измеряют с помощью рассудка. Европейский дух наделал много бед. Людей изуродовал именно он. Если бы не он, то духовное состояние нынешних людей было бы прекрасным, потому что худо-бедно все сейчас образованы, и с людьми можно было бы прийти к взаимному пониманию. Но современных людей учили безбожию, всем этим сатанинским теориям, и таким образом их привели в негодность, так что к взаимопониманию с ними прийти нельзя. В старину ты не мог достичь взаимопонимания с человеком, если у него не было ни благоговения, ни образованности. Помню, как-то раз один монах, услышав на литургии прежде священных даров слова: «Иже во святых отца нашего, Григория Папы Римского», решил, что поминают римского папу, и соблазнился. «Не ожидал», — говорит, — «никак не ожидал, что вы станете попежниками». Сказав это, он вышел из храма. «Видишь, до чего доводит неведение? Неведение — это жуткое дело. А самое большое зло делают те, в ком благоговение сочетается с беспорядком в голове. Не разбираясь в сущности дела, они создают проблемы. Знание без божественного просвещения является катастрофой». Если бы люди притормаживали свой рассудок, то не только голова у них была бы свежей, но и божественная благодать легко могла бы к ним приблизиться. Знание без просвещения является катастрофой. Человек просвещается от Бога, духовно работая над собой, подвизаясь. Он имеет божественное просвещение, опыт жизни в Боге, а не свои собственные мысли. Поэтому он видит на далекое расстояние. Человек близорукий вблизи видит хорошо, но предметы, находящиеся вдали, не видит. Да и тот, у кого нет близорукости, даже если и увидит он предметы, которые находятся немного подальше, это ведь тоже невеликое достижение. Телесных глаз у человека всего два, тогда как духовных очей у человека множество. Те, кто удаляется от Христа, лишают себя божественного просвещения, потому что они, как глупцы, сами уходят от солнечного света и идут в место, куда лучи солнца не попадают. В результате они духовно простужены и больны. Если человек не очистится, если к нему не придет божественное просвещение, то его человеческое знание, каким бы оно ни было правильным, всего лишь рационализм и ничего больше. К такому вот я прихожу заключению. А если исчезнет божественное просвещение, то пользы от всего того, что люди станут говорить и писать, не будет. Псалтирь написана с помощью божественного просвещения, и вы только посмотрите, насколько глубоки ее смыслы. Собери хоть всех нынешних богословов и филологов, и увидишь, им не сочините даже одного единственного псалма с такой глубиной. Царь Давид не был ученым человеком, но ясно видно, как руководил им Дух Божий. И церковь сегодня лихорадит, потому что нет божественного просвещения, и каждый судит и рядит, как ему вздумается. А после подмешивается и человеческий фактор. Возникают страсти, и здесь уже дьяволу есть где развернуться. Поэтому и не должны стремиться к власти те, кто находится под властью собственных страстей. То есть, Геронда, люди должны настойчиво просить божественного просвещения. Да. Потому что иначе предлагаемое ими решение – порождение их рассудка, а после возникает смущение, конференции, совещания, и худо, что те, кто этим занимается, не познали прежде всего самих себя. Ведь познание только лишь себя самого стоит больше, чем все знания мира. Человека, который смиренно познает себя, признают и другие. Если бы некоторые говоруны познали себя, то, увидев свое плачевное состояние, они бы не смели открыть и рта. Как-то раз один человек жаловался, что, дескать, нет ни одного православного, чтобы представлять православие за границей, на разных конференциях и прочих мероприятиях. Все говорил, говорил, говорил, так сгустил краски, что просто ложись да помирай. Когда Бог, — сказал я ему, — спросил пророка Илью, что ты ищешь, Илия, на Хариве, то пророк ответил, что он остался один. Тогда Бог сказал ему, 7000 человек не преклонили колено перед Ваалом, 7000 человек сохранили веру, а пророк Илия говорил, я остался один. И теперь ты сгущаешь краски в то время, когда есть столько верующих. Неужели наш Вседержитель подобен Вседержителю, изображаемому в куполе храма, который от землетрясения может дать трещины? И тогда мы думаем, что с ним делать, чтобы он не осыпался? Приглашаем реставраторов, чтобы они его укрепили. Там, в Америке, — ответил он мне, — хоть шаром покати, нет никого. Да как же нет, — возразил я, — когда я знаком со столькими верующими из Америки. Да, — говорит, — так-то она так, но ведь католики — это такие продувные бестии, так и норовят нас перехитрить. Да католики, — ответил ему я, — уже и сами почувствовали отвращение к папству и сейчас возвращаются в православие. Когда патриарх Димитрий приезжал в Америку, то разве не сами католики кричали «Патриарх — истинный христианин, а папа — коммерсант»? А разве католики говорили это не с возмущением? А ты мне твердишь о том, что католики стремятся хитростью проникнуть в православие, чтобы его разложить, и все подобное этому. Тогда где же, по-твоему, Бог? Разве дьявол может вытворять все, что ему вздумается? К несчастью, западный рационализм оказал влияние и на восточных православных владык. И вот они находятся в Восточной Православной Христовой Церкви только телом, в то время как всем своим существом пребывают на Западе, который, как им кажется, царствует в мире. А если бы они смотрели на Запад духовно, с помощью света Востока, света Христова, то они видели бы духовный закат Запада, который потихоньку теряет свет умного солнца Христа и погружается в глубокую тьму. Но вместо этого они собираются на конференции и без конца обсуждают темы, которые и обсуждать-то нечего, которые за столько лет не обсуждали даже святые отцы. Все эти действия от лукавого, они направлены на то, чтобы заморочить головы верующим людям и соблазнить их, чтобы одних подтолкнуть к ереси, а других к расколу. Таким образом завоевывает новые плацдармы дьявол. Ох, эти люди мучают народ и морочат ему голову. А с чего начинается все подобное вышесказанному? С того, что человек, не работая духовно, имеет помысл, что он духовный человек, и после этого несет глупости. Ребенок, обладающий естественной чистотой ума и малым знанием, скажет тебе разумные вещи. И напротив, человек прекрасно образованный, но с умом, закопченным от принятого им бесовского воздействия, будет говорить самые мерзкие богохульства. Тот, кто постоянно оттачивает свой ум знанием и при этом живет, удалившись от Бога, в конце концов делает свой ум обоюдоострым, и тогда одной его стороной он поражает себя самого, а другой стороной — своими рассудочными, нетерпящими пререканий человеческими решениями ранит людей. Человеческое знание приносит пользу тогда, когда оно освящается, становится божественным. В противном случае это человеческое ухищрение, рассудочность, мирская логика. Необлагодатствованный ум сам по себе — это не намагниченная железная палка, которая бьет по металлическим предметам, желая, чтобы они к ней прилипли. Но они не прилипают, а только искореживаются под ее ударами. Таковы нынешние люди. Все они воспринимают с позиции сухой рассудочности. Эта рассудочность — настоящая катастрофа, ибо сказано, что разум кичит. Если в человеке нет божественного просвещения, то знание никчемно, оно приносит разрушение. Наука должна быть использована в жизни духовной. Все зло начинается с рассудка, когда он вращается только вокруг науки и совершенно удален от Бога. Поэтому такие люди и не находят внутреннего мира и уравновешенности. Тогда как если ум людей вращается вокруг Бога, то и науку они используют для внутренней работы над собой и для блага мира, потому что в этом случае их рассудок освящен. То есть, Геронда, наука не приносит пользы человеку. Наука приносит много пользы, но приносит и много мути. Я знаком с людьми, которые, будучи недостаточно образованны, обладали большей ясностью ума, чем люди ученые. Те, кто по благодати Божией очистит свой ум от мути, которую привнесла в него наука, будут иметь больше рабочих инструментов. А если эти инструменты знания не осветятся, они могут быть использованы лишь для мирского, но не для духовного делания. Знания быстро освещаются, если у человека появляется добрая обеспокоенность. Люди, отдающие предпочтение своему внутреннему образованию, образованию души, и внешнюю образованность, также использующие для образования внутреннего, быстро преображаются духовно. А если они не только теоретики, но и практики в отношении духовном, то их помощь миру весьма велика, потому что они выводят людей из удушья адской муки и приводят в райское радование. Такие Божьи люди часто могут иметь дипломов меньше, чем иные ученые-мужи, но их помощь миру много больше. Такой человек благодатью многою благ, а не кучей ненужных бумаг, то есть дипломов. мир наполнился грехом, и необходимо много молитвы и личного духовного опыта. Многое писанина — это бумажные деньги, достоинство которых зависит от того, чем они будут обеспечены. Следовательно, каждому необходимо трудиться на руднике своей души. Помню, как в Эсфигменском монастыре один старенький монах был настолько простой человек, что даже Вознесение считал одной из святых. Он молился Вознесению по четкам и говорил: «Святая угодница Божия, моли Бога о нас». Как-то раз один из монахов в монастырской богадельне заболел, и простецу нечем было его покормить. Тогда он быстренько спустился по лестнице на нижний этаж, открыл окно, выходившее на море, высунул через него руки и попросил: «Святая моя Аналипсия, дай мне рыбку для брата». И, о чудо, тут же из моря прямо ему в руки выпрыгивает вот такая здоровенная рыбина. Все, кто это видел, застыли в изумлении. А простец с улыбкой поглядывал на них, словно говоря: «Да что же вы в этом видите странного?» А мы с вами знаем, когда совершается память одного святого, когда пострадал другой, когда, где и как произошло вознесение, и со всеми нашими знаниями не можем вымолить даже малюсенькой рыбешки. Таковы-то вот странности духовной жизни и логики той части интеллигенции, которая имеет в себе не Бога, а свое «я». Эти странности не подвластны, потому что такая интеллигенция обладает бесплодным мирским знанием, потому что она больна мирской духовной болезнью, и ей недостает Духа Святаго. Святый Дух снисходит не с помощью техники. Слово, сказанное от интеллекта, не изменяет души, потому что оно является плотью. Души изменяет рожденное от Святаго Духа Слово Божие, обладающее божественной энергией. Дух Святый снисходит не с помощью техники, поэтому у богословия нет ничего общего с бесплодным научным духом. Святый Дух снисходит сам, если найдет в человеке необходимые для этого духовные предпосылки. А духовная предпосылка состоит в том, чтобы человек очистил от ржавчины свои духовные провода и стал хорошим проводником, дабы приять духовный ток божественного просвещения. Таким образом, человек становится духовным ученым, богословом. Говоря богословом, я имею в виду тех, чье богословие обеспечено золотым запасом богословия и чей богословский диплом имеет цену, а не тех, кто имеет ничем не обеспеченную бумажку, диплом богослова, подобный никому не нужным дешевым бумажным деньгам времен оккупации. Часто человек годами тратит силы своего ума на то, чтобы выучить один-два иностранных языка. В нашу эпоху едва ли не большинство людей знают иностранные языки, но поскольку эти языки не имеют ничего общего с языками Святой Пятидесятницы, мы переживаем величайшее вавилонское столпотворение. Величайшее зло в том, что, занимаясь сухим, рассудочным богословием, мы выдаем наш рассудок за Святой Дух. А это называется мозгословием, от которого рождается вавилонское столпотворение. Тогда как в богословии есть много языков и множество благодатных дарований, но все эти языки находятся между собой в согласии, потому что у них один хозяин, Святый Дух Пятидесятницы, и эти языки огненны. Геронда. В одной стихире на Пятидесятницу говорится: «Вся подает Дух Святый». Да, подает, но тому, кто способен вместить. Как он подаст тому, кто вместить не способен? Слово смиренного человека, основанное на его личном опыте и с болью, рождающейся из глубин его сердца, имеет цену намного большую, чем куча красивых слов, которые одно за другим соскакивают с отточенного учением языка образованного человека. Этот язык не извещает души людей, потому что он плоть, а не огненный язык Святой Пятидесятницы. Нам надо осветить знание. Знание – это вещь хорошая, как и образование. Но если знание и образование не осветятся, то они окажутся ни на что негодными и приведут к катастрофе. Как-то раз ко мне в Калеву пришли несколько студентов, нагруженных книгами, и сказали: «Мы, Геронда, пришли побеседовать насчет Ветхого Завета. А разве Бог не позволяет знание?» «Какое знание?» — спросил я. «То, которое приобретается рассудком?» «Да», — отвечают они. «Но это знание, — сказал я, — доведет тебя только до луны. К Богу оно не возводит». Силы интеллекта, которые при миллиардных затратах поднимают человека на луну, — это вещь хорошая, но много лучше их те духовные силы, которые на немногом горючем, на одном сухаре возводят человека к Богу, цели его назначения. Однажды я спросил пришедшего ко мне в Калеву американца: «Чего вы достигли, будучи столь великим народом?» «Мы, — отвечает он, — слетали на Луну». «А она, — спрашиваю, — далеко?» «Ну, скажем, 500 000 километров, — отвечает он. «И сколько же, — говорю, — вы потратили миллионов, чтобы на нее слетать?» «С 1950 года и до сего дня мы потратили на это так много, что утекли целые реки долларов, — отвечает американец. «А что же до Бога-то, — спрашиваю, — не долетели? Бог далеко или нет?» «Бог, — говорит, — очень далеко». «Ну вот видишь, — отвечаю, — а мы долетаем до него на одном сухаре». Знание естественное способствует стяжанию знания духовного. Однако, не выходя из естественного знания, человек не выходит из естества и не восходит на небо. То есть он не выходит из рая земного, этого сада, который орошали воды Евфрата и Тигра. Он радуется прекрасной природе и животным, но не восходит в небесный рай, чтобы возрадоваться вместе с ангелами и святыми. Для того, чтобы взойти в небесный райский сад, необходимо иметь веру в хозяина этого сада. Чтобы возлюбить его, необходимо признать свою греховность, смириться, чтобы его познать, беседовать с ним в молитве и прославлять его, и когда он помогает нам, и когда он испытывает нас. Геронда, необходимо ли изучение догматических, богословских книг человеку, которому по душе поклоны, посты, подвижничество и все подобное этому? Если человек обладает элементарным образованием, то догматические познания – это инструмент, который ему помогает. Однако не следует стремиться приобрести знания для того, чтобы помогать другим или быть способным сказать что-то умное. Нет, знания в области богословия необходимо стяжать для того, чтобы помочь себе самому. Если человек постарается осветить свои таланты, дарованные от Бога, то приходит благодать, которая и самого человека освещает. А там в благодати и догматика, и богословие, потому что в этом случае человек опытно переживает таинство Божие. А кто-то может быть человеком простым и, довольствуясь тем, что даровал ему Бог, не имеет желания выучить больше. А если, живя в монастыре, мы все еще желаем мирского знания, то что это значит? Это значит, что у нас нет разумения. Уразумеете истину, и истина освободит вы. Когда человек смирится и просветится, тогда освещаются и его умственные способности, и сама сила его рассудка. Энергия рассудка до того, как он осветится, является плотской. Если, будучи не ученым, человек эгоистично истолковывает догматы и читает апокалипсис, святых отцов и подобные книги, он помрачается и в конце концов доходит до неверия. Он приступает к этому с эгоизмом, и потому от него уходит благодать Божия. Видите, смирение помогает во всем, силу дает именно оно. Мой наимудрейший замысел или найденное мной самое мудрое решение есть величайшая глупость, если в них присутствует эгоизм. Это тогда как смирение есть настоящая мудрость. Поэтому прилагаемые старания должны сопровождаться любочестием и многим смирением. В противном случае вместо пользы они приведут к противоположному результату. Помрачается ум человека, и после этого он произносит богохульство, потому что приступил к делу эгоистично. Предпринятое им превосходит его силы. Даже для человека образованного, если он хочет истолковать догматы, есть опасность повредиться. Насколько же больше эта опасность для человека неученого, если он хочет повредиться,